«Кто знает, что бы они сказали, — невольно подумал Марчелло, — если бы узнали, что в 13 лет у меня почти что была любовная связь с мужчиной и что я убил его». Он заметил, что как только прошел страх, вызванный письмом, им овладели обычные меланхолия и апатия. Вернулось созерцательное настроение. «Возможно, — снова подумал он, глядя на невесту и сеньору Джинами, — им бы от этого не стало ни холодно, ни жарко. Нормальные люди толстокожи». И он понял, что завидует обеим женщинам, их толстокожести. Внезапно он сказал: «Как раз сегодня я должен навестить отца». «Ты пойдешь туда с матерью?» «Да». Макароны были съедены. Снова появилась девочка-служанка, сменила тарелки и поставила на стол блюдо с мясом и овощами. Как только горничная вышла, мать, взяв письмо и разглядывая его, сказала: «Хотелось бы мне знать, кто написал это письмо». «Мама!» — вдруг проговорила Джулия с внезапной и преувеличенной серьезностью. «Дай-ка мне письмо». Она взяла конверт, внимательно рассмотрела его, затем вытащила лист веленевой бумаги, изучила его, нахмурив брови, и, наконец, воскликнула громко и негодующе: «Я прекрасно знаю, кто написал это письмо! Не может быть никаких сомнений! Ах, какой подлец! Но кто это?» «Один несчастный», — ответила Джулия, опуская глаза. Марчелло ничего не сказал. Джулия работала секретаршей в кабинете одного адвоката. Возможно, — подумал Марчелло, — письмо было написано одним из его многочисленных помощников. Мать заметила: «Безусловно, какой-нибудь завистник. У Марчелло в 30 лет такое положение, что ему могут позавидовать многие зрелые мужчины». Для вида, хотя его это не интересовало, Марчелло спросил у невесты: «Если ты знаешь имя того, кто написал письмо, почему ты его не назовешь?» «Не могу», — ответила она задумчиво, но уже не возмущаясь. «Но я сказала тебе, это один несчастный». Она передала письмо матери и взяла мясо с блюда, которое ей протягивала служанка. Какое-то время все трое молчали. Потом мать с искренним недоумением заметила: «И все же я не могу поверить, что есть настолько дурные люди, что они способны написать подобное письмо о таком человеке, как Марчелло». «Не все же любят его так, как мы с тобой, мама», — ответила Джулия. «Но кто?» — вдруг с пафосом вопросила мать. «Кто может не любить нашего Марчелло?» «Знаешь, что тебе говорит мама?» — спросила Джулия, к которой, казалось, вернулись обычная веселость и болтливость. «Что ты не человек, а ангел. Так что, может быть, когда-нибудь ты войдешь к нам не через дверь, а влетишь в окно?» Она подавила смешок и прибавила: «Когда пойдешь исповедоваться, священнику будет приятно узнать, что ты ангел. Не каждый день случается выслушать исповедь ангела». «Ну вот, ты, как всегда, подшучиваешь надо мной», — сказала мать. «Но я нисколько не преувеличиваю. Марчелло для меня — ангел». Она посмотрела на Марчелло с чрезмерной приторной нежностью, и сразу же глаза ее наполнили слезами. Чуть погодя, она добавила: «Я знала в своей жизни только одного такого же хорошего, как Марчелло, человека. Это был твой отец, Джулия». На сей раз, как то приличествовало, Джулия приняла серьезный вид и опустила глаза. Между тем лицо матери претерпевало постепенные изменения. Из глаз заструились обильные слезы. Патетическая гримаса исказила черты дряблого, опухшего, обрамленного клоками встрепанных волос лица, краски и линии которого, казалось, смешивались и расплывались, словно находились за стеклом, по которому потоками стекала вода. Мать поспешно поискала платок и, поднеся его к глазам, пролепетала: «По-настоящему добрый человек. истинный ангел. Нам было так хорошо втроем, а теперь он умер, и его больше нет. Марчелло своей добротой напоминает мне твоего отца, поэтому я его так люблю. Как подумаю, что такой хороший человек и умер, сердце у меня разрывается. Последние слова затерялись в носовом платке. Джулия сказала спокойно: «Ешь, мама». «Нет-нет, мне не хочется есть», — всхлипывая, ответила мать. «Вы оба простите меня. Вы счастливы, и счастье не должно нарушаться печалью старухи». Она резко поднялась, направилась к двери и вышла. «Подумать только, прошло уже 6 лет», — сказала Джулия, глядя на дверь. «А все как в первый день». Марчелло ничего не ответил. Он достал сигарету и закурил, опустив голову. Джулия взяла его за руку и спросила почти умоляюще: «О чем ты думаешь?» Джулия часто спрашивала с любопытством, о чем он думает, обеспокоенная серьезным, замкнутым выражением его лица. Марчелло ответил: «Я думал о твоей матери. Ее похвалы ставят меня в неловкое положение. Она недостаточно меня знает, чтобы говорить, что я добр». Джулия сжала его руку и ответила: «Она говорит так вовсе не для того, чтобы сделать тебе комплимент. И в твое отсутствие она часто повторяет: какой Марчелло хороший, какой добрый». «Откуда она знает?» «Ну, такие вещи видно сразу». Джулия встала, подошла к Марчелло и, прижавшись к нему округлым бедром, провела рукой по его волосам. «А что? Ты не хотел бы, чтобы о тебе думали, что ты добрый?» «Я так не сказал», — возразил Марчелло. «Я говорю, что, возможно, это неправда». Она покачала головой. «Твой недостаток в том, что ты слишком скромен. Послушай, я не мама, которая хотела бы, чтобы все вокруг были добры. Я знаю, что есть люди добрые и злые. Тем не менее, для меня ты один из лучших людей, каких я встречала в своей жизни. И я говорю так не потому, что мы помолвлены, и я люблю тебя, а потому, что это правда». «Но в чем моя доброта?» «Я сказала тебе, такие вещи видно сразу. Почему о какой-то женщине говорят, что она красива? Да потому что это видно. Так и с тобой. Видно, что ты добрый человек». «Ладно», — сказал Марчелло, опустив голову. Убежденность обеих женщин в его доброте была для него не нова, но всегда сильно его смущала. В чем состояла эта доброта? Был ли он действительно добр? Не было ли то, что Джулия и ее мать называли добротой, ненормальностью, то есть отчужденностью, отрешенностью от обычной жизни? Люди нормальные не были добрыми, снова подумал он, потому что за нормальность надо было всегда платить, сознательно или нет, дорогую цену, расплачиваться бесчувствием, глупостью, подлостью, а то и попросту преступлением. От этих размышлений его отвлек голос Джулии. «Кстати, знаешь, принесли платье. Я хочу показать его тебе. Подожди меня здесь». Она стремительно вышла, а Марчелло встал из-за стола, подошел к окну и распахнул его. Окно выходило на улицу, а точнее, поскольку квартира находилась на последнем этаже, на сильно выступающий карниз дома, за которым ничего не было видно. Но по ту сторону пустоты тянулся аттик, стоявшего напротив дома, вереница окон с открытыми ставнями, сквозь которые виднелось внутреннее убранство комнат. Напротив находилась квартира, очень похожая на ту, где жила Джулия, спальня с еще не заправленными кроватями, приличная гостиная с обычной темной мебелью под старину, столовая, где в этот момент за столом сидели трое, двое мужчин и женщина. Комнаты в доме находились напротив, совсем близко, потому что улица была неширокая, и Марчелло ясно различал в столовой троих обедающих: приземистого пожилого человека с большой седой шевелюрой, мужчину помоложе, худощавого и темноволосого, и женщину в зрелом возрасте, блондинку, склонную к полноте. Они спокойно ели за столом, похожим на тот, за которым только что сидел сам Марчелло. Над столом висела лампа, не слишком отличавшаяся от той, что находилась в столовой Джулии. Тем не менее, хотя Марчелло и видел обедающих так близко, что складывалось впечатление, будто он слышит их разговоры, должно быть, из-за ощущения пропасти, создаваемого карнизом, ему казалось, что они от него далеко, безумно далеко. Он снова подумал, что эти комнаты и есть нормальность. Он их видел и мог бы, чуть повысив голос, заговорить с обедающими. И тем не менее он находился снаружи, причем не только в материальном, но и духовном смысле. Напротив, для Джулии эта отдаленность, эта отчужденность не существовали. Для нее они были явлением сугубо физического порядка. Джулия всегда находилась внутри этих комнат, и если б он попросил ее, она равнодушно сообщила бы ему все, что знала о живших там людях, как незадолго до этого рассказывала ему о приглашенных на свадьбу. Равнодушие, объяснявшееся не дружескими отношениями, а попросту рассеянностью. Будучи целиком там, внутри, в нормальности, она никак не осознавала и не называла ее, подобно тому, как животные, если бы вдруг обрели дар речи, никак не называли бы природу, к которой они принадлежат, полностью без остатка. Но он был вовне, и нормальность для него называлась нормальностью именно потому, что он был из нее исключен и ощущал ее как таковую, в противоположность собственной ненормальности. Чтобы быть похожим на Джулию, надо было или родиться таким, или же... Дверь за его